Глава 9. Вниз, вниз, в погребальный костер, в необъятную груду лавы, к окну, в котором открываются пределы времени и пространства, и в котором ничего не увидеть. Туда я шел между стенами, что вечно в огне и никогда не сгорают, следовал в одном из моих тел на голос, читающий из книги «Змея, висящего на древе сути», и, наконец, вошел в грот, что зиял в черноте. Полукольца плакальщиков в алых одеяниях окружили чтеца и величественный катафалк, у которого он стоял. Внутри гроба явственно был виден свайвел, полускрытый красными цветами, что бросали плакальщики, и тонкие красные свечи светились на фоне преисподней. Я шел задними рядами, внимая Бансесу и Зембл-Раша, верховному жрецу змея. Его слова звучали настолько отчетливо, словно он стоял возле меня. Акустика в хаосе превосходная. Я разыскал свободное место в последнем ряду, так чтобы каждый, обернувшись, мог меня заметить, и начал рассматривать знакомые лица. Дара, Мендер и Табл сидели впереди всех. Это означало, что именно они помогут Бансесу перенести гроб с телом через край в вечность, когда придет время. С тяжелым сердцем я вспомнил другое погребение, на котором мне довелось присутствовать. Похороны Каина в Амбаре на берегу моря. И снова подумал про Блума и про то, какие странные мысли приходят во время похорон. Я покрутил головой. Джарта нигде видно не было. Гилва из Хендрейка сидела двумя рядами ниже меня. Я перевел взгляд к непроницаемой черноте по ту сторону края. Все равно, что смотреть вниз, а не в сторону, если эти понятия имеют здесь какое-нибудь значение. Временами различались мелькающие вспышки или перекатывающиеся массы, словно тесты Роршаха, и я впал в полудрему, наблюдая калейдоскоп темных бабочек, облаков, сдвоенных лиц. Слегка вздрогнув, я выпрямился, недоумевая, что нарушило мои грезы. То была наступившая тишина. Бансес прекратил чтение. Я уже собирался нагнуться вперед и прошептать что-нибудь Гилви, когда жрец начал отпущение. Я был поражен, обнаружив, что помню все надлежащие отклики. Пение окрепло, наросло, и я увидел, что и Мендер, и Дара, и Табл поднимаются со своих мест. Они двинулись вперед, присоединяясь к Бансесу у гроба. Дара и Мендер в ногах, Табл и Бансес у изголовья. Прислужники отошли в сторону и принялись задувать свечи, пока не осталась мерцать лишь одна большая свеча у самого края, позади Бансеса. В этот момент мы все встали. Жуткого, вечного света пламенных мозаик, играющего на стенах, было едва достаточно, чтобы различить впереди какое-то движение, когда прекратилось пение. Четыре фигуры чуть склонились, вероятно, для того, чтобы взяться за ручки гроба, а затем выпрямились и двинулись в сторону края. Один из распорядителей встал возле горящей свечи, готовясь погасить и это последнее пламя в тот момент, когда останки свайвела будут преданы хаосу. Еще полдюжины шагов. Три. Два. Бансес и Табл преклонили колени у края, установив гроб в жолоб на каменном полу. Все время, пока Бансес нараспев читал финальную часть ритуала, Дара и Мендер продолжали стоять. Молитва закончилась, и тут я услышал проклятие. Мендер, казалось, рванулся вперед. Дару качнуло в сторону. Раздался гулкий звук. Гроб ударился о пол. Рука прислужника уже начала движение, и в этот момент свеча потухла. Донесся скрежет скользящего гроба, снова проклятие, затененная фигура отпрянула от края. Затем последовал вой. Чей-то грузный силуэт промелькнул и исчез. Вой все удалялся, удалялся, удалялся. Я сжал левую руку в кулак, формируя с помощью кольца шар белого цвета. Он медленно вырастал из него, как мыльный пузырь из соломинки, пока не достиг 3 футов в диаметре. Тогда я подбросил его вверх. Внезапно вокруг появилось множество точно таких же шаров. Другие чародеи прибегли к излюбленному способу освещения одновременно со мной, и сейчас вся пещера озарилась светом этих своеобразных ламп. Скосив глаза, я увидел Бансеса, Мендера и Дару, разговаривающих близ края. А Табла и останков Свайвела с нами больше не было. Мои собратья-плакальщики зашевелились. Я тоже, сообразив, что время моего пребывания здесь следует резко сократить. Я перешагнул через пустой ряд, двинулся направо и тронул Гилву за относительно человеческое плечо. «Мерлин!» — воскликнула она, сразу повернувшись. «Табл опрокинулся, так?» «Похоже на то. И что же теперь будет?» «Лично я собираюсь сваливать», — сказал я. «Быстро». «Почему?» «С минуты на минуту кто-нибудь начнет задумываться о преемственности, и меня задушат охраной. Мне бы этого не хотелось, особенно сейчас». «Почему сейчас?» — снова спросила она. «Нет времени вдаваться в подробности, но мне нужно с тобой поговорить. Можно я тебя умыкну?» Кругом царила полная неразбериха, нас то и дело толкали со всех сторон. «Разумеется, сэр», — промолвила она, несомненно, как раз вспомнив о преемственности. «Брось ты это», — сказал я. Спикард закрутил энергии, подхватил нас и унес прочь. Мы оказались в лесу металлических деревьев. Гилва озиралась, все еще держась за мою руку. «Господин, что это за место?» — спросила она. «Я лучше не буду объяснять. По той причине, что сейчас это и так станет понятным. Когда я последний раз с тобой разговаривал, у меня был только один вопрос. Но сейчас их уже 2, и в одном из них в некотором смысле играет роль это место. Кроме того, большую часть времени здесь никого нет». «Спрашивай», — сказала Гилва, поворачиваясь ко мне лицом. «Я постараюсь помочь. Хотя, если это имеет значение, я, возможно, не самая подходящая...» «Да, это имеет значение. Но у меня нет времени устраивать встречу с Белиссой. Дело касается моего отца, Корвина». «Да». Именно он убил Барреля из дома Хендрика во время битвы «Падение образа». «Да, я так и поняла», — проговорила она. После войны он присоединился к королевской миссии, что прибыла сюда для заключения договора. «Мне это известно», — кивнула Гилва. Вскоре после этого он исчез, и, казалось, никто не знает, куда он делся. Какое-то время я полагал, что отец мертв. Позже, однако, я обнаружил свидетельство того, что он жив, но где-то заточен. Ты ничего не можешь мне поведать? Неожиданно Гилва отвернулась. «Это оскорбительно», — заявила она. «Намек, содержащийся в твоих словах? Прости, но я должен был спросить. Мы благородный дом. Мы допускаем превратности войны. Однако, когда битва закончена, все обиды остаются позади». «Я прошу прощения», — повторил я. «Знаешь, мы даже в родстве со стороны моей матери». «Знаю», — сказала она, отворачиваясь. «На этом все, принц Мерлин?» «Да», — ответил я. «Куда мне тебя доставить?» Гилва помолчала секунду, потом промолвила. «Ты говорил, у тебя 2 вопроса». «Забудь, насчет 2-го я передумал». Она вновь повернулась ко мне. «Почему? Почему я должна забыть? Из-за того, что я защищаю честь семьи?» «Нет, просто я тебе верю». «Ну и?» «Это может повредить кое-кому еще».

Далт посмотрел на черные полосы, что блекли, будто дым в воздухе между нами, и даже улыбнулся, самую малость. «Мерлин», — произнес он, — «сын Амбра, принц Хаоса, человек, который вырыл мне могилу». «Что?» — спросил Люк. «Прелюдия к разговору», — объяснил я. «У тебя хорошая память, Далт, на лица». Он ухмыльнулся. «Такие пустяки, как развершаяся перед тобой могила, забываются с трудом. Но я не в ссоре с тобой, Мерлин». «Я тоже, в данный момент». Тогда он хрюкнул, а я хрюкнул в ответ и решил, что мы вполне уже представлены друг другу. Я снова повернулся к Люку. «Сама тропа доставляет вам беспокойство?» «Нет», — ответил он, — «ничего похожего на все те истории, что я слышал о черной дороге. Временами тут довольно уныло, но никакой настоящей угрозы». Люк посмотрел вниз и усмехнулся. «Разве что ширина всего несколько ярдов, причем это еще в лучшем случае». «Тем не менее», — пробормотал я, напрягая чувства и изучая эманации тропы логрусовым зрением. «Могли быть и неприятности». «Наверное, нам везло», — сказал Люк. Тут Найда засмеялась, и я почувствовал себя дураком. Ведь присутствие Тиига не менее надежно, чем мое собственное, нейтрализовало разрушительный эффект хаосской дороги, проложенной через владение порядка. «Полагаю, определенная удача вам сопутствовала», — сказал я. «Тебе нужен конь, Мерль», — заметил Люк. «Ты прав», — согласился я. Я опасался использовать силу Логруса и привлекать к себе внимание. По счастью, уже стало ясно, что спикард можно использовать аналогичным образом. Я вошел в него своей волей, потянулся, вступил в контакт, вызвал. «Через минуту будет здесь». «Ты вроде сказал, что мы нагоняем похитителей». «Так мне сообщила Найда», — ответил Люк. «У нее какой-то удивительный способ общения с сестрой. Не говоря уже о том, что эта дорога сама по себе обостряет магическую чувствительность. И еще она знает массу всего о демонах», — добавил он чуть погодя. «А мы встретимся с ними?» — спросил я у Найда. «Курал похитили воины двора в демонических обличьях. Похоже, они направляются в башню там впереди». «Как далеко впереди?» «Трудно сказать, поскольку мы срезаем путь через тень», — ответила она. Наша дорога, которая представляла собой полосу почерневшей, как бы выжженной травы, этот эффект распространялся также и на ветви деревьев и кустов, нависавшие над ней, сейчас пролегала вдоль холмистой возвышенности. Я несколько раз сходил со следа и снова ступал на него, и каждый раз мне казалось, что он становится шире и нагревается, когда меня на нем нет. Теперь след, практически незаметный вблизи кашвы, четко выделялся на окружающем фоне, знак того, насколько мы углубились во владение Логруса. После одного из очередных изгибов следа где-то в стороне справа раздалось тихое ржание. «Прошу прощения», — сказал я, — «заказ доставлен». Я сошел с дороги и направился к роще, где росли деревья с овальными листьями. До меня донеслись топоты и фырканье, и по тенистым дорожкам я отправился на звук. «Подожди!» — позвал Люк. «Нам не следует разделяться». Но лес оказался настолько густым, что было непросто проехать здесь верхом, поэтому я крикнул в ответ: «Не беспокойтесь!» и нырнул в чащу. Так вот почему он здесь. Полностью оседланный и взнузданный, он запутался поводьями в густых ветвях и, проклиная все на свете на своем лошадином языке, мотал головой из стороны в сторону и бил землю копытом. Я остановился в изумлении, глядя на него. Честно говоря, первая моя мысль была о том, что уж лучше бы вызвать пару адидасов и пробежать в них по теням, чем ехать на животном.